Глава 90. Совещание медицинского персонала клиники 8 июля подходило к концу. Осталось обсудить только один вопрос — о Лори Кэньон. Джастин Доннелли хорошо знал, что ее случай был в центре всеобщего внимания. «У нас есть определенные успехи, — сказал он, — и, быть может, даже значительные. Она начинает вспоминать, что произошло с ней за те 2 года. Плохо то, что у нас мало времени. Сегодня днем Лори едет домой и будет находиться у нас на амбулаторном лечении. Через несколько недель она идет в суд, чтобы признать себя виновной в непредумышленном убийстве. Истекает назначенный прокурором срок, в течение которого она могла бы сделать официальное заявление о своей виновности». В комнате стояла тишина. Кроме доктора Доннелли, за столом сидело еще четверо. 2 психиатра и специалисты по художественной терапии и ведению дневника. Кэти, занимавшаяся изучением ее дневника, покачала головой. «Доктор, ни одна из личностей Лори, писавших в ее дневнике, не признается в убийстве Эллена Гранта». «Я это знаю», — сказал Джастин. «Я просил Лори поехать с нами в Клинтон, в дом Гранта, и воспроизвести картину случившегося в тот вечер. Во время обреакции она наглядно изобразила, как сидела у кого-то на коленях в кресле качалки, но наотрез отказывается проделать то же самое со своими воспоминаниями о смерти Гранта. Это говорит о том, что ни она, ни ее личности не хотят вспоминать, что там произошло». «Возможно». «Доктор, ее последние рисунки были более подробными, особенно когда она рисовала неподвижную женскую фигуру. Взгляните на это». Пэт, специалист по художественной терапии, раздала рисунки. «Теперь уже хорошо видно, что на шее у женщины висит какое-то украшение. Может быть, она расскажет нам об этом?» «Нет, она лишь скажет, что совершенно не умеет рисовать». Часом позже, когда Лори вошла в кабинет Джастина, на ней был розовый льняной жакетик и белая юбка в складку. С ней была Сара, и на комплимент Джастина о наряде Лори она ответила ему сдержанной улыбкой. «Я приметила его, когда вчера вечером ходила в магазин, — пояснила она. — К тому же сегодня особенный день». «Свобода, — тихо сказала Лори, — недолгая, пугающая и, тем не менее, желанная». Затем она неожиданно добавила: «Может, мне уже попробовать лечь на вашу кушетку, доктор?» «Ну что ж, прошу, — как можно естественнее, — ответил Джастин. — А почему именно сегодня?» Она скинула туфли и легла. «Может, просто потому, что мне с вами двумя так хорошо, и в этой новой одежде я чувствую себя как раньше? К тому же мне очень хочется побывать в нашем доме перед тем, как мы переедем». Она помолчала. «Сара говорит, что после того, как я признаю себя виновной, у меня будет 6 свободных недель до вынесения приговора. Прокурор согласен ходатайствовать перед судьей о моем освобождении под залог до этого времени. Я знаю, что как только мне вынесут приговор, я отправлюсь в тюрьму, поэтому я собираюсь прожить эти 6 недель в свое удовольствие. Мы будем играть в гольф, устраиваться на новой квартире, чтобы мне было о чем вспоминать, пока я буду отсутствовать». «Надеюсь, ты не будешь забывать приходить на мои сеансы, Лори?» «Конечно, нет. Мы будем приезжать к вам каждый день. Просто мне хочется успеть сделать так много. Мне хочется покататься на машине. Я всегда любила сидеть за рулем. У Грега новая машина. На следующий день я хочу поехать поиграть с ним в гольф». Она улыбнулась. «Как приятно думать о том, что я поеду с ним и больше не буду бояться его. Поэтому я не боюсь лечь на кушетку. Я знаю, что вы тоже не обидите меня». «Конечно, нет, — сказал Джастин. — Ты любишь Грега, Лори?» Она покачала головой. — Это слишком сильно сказано. Мне трудно сейчас кого-либо любить. По крайней мере, так, как вы имеете в виду. Но ведь все обычно начинается с того, что просто приятно с кем-то быть, правда? — Да, Лори. — Могу я поговорить с Кейт? — Если хотите, — ответила она безразличным тоном. Уже в течение многих недель Джастину не приходилось гипнотизировать Лори, чтобы вызывать ее другие личности. Лори села, расправила плечи, прищурила глаза. — Что на этот раз, доктор? — они услышали голос Кейт. — Кейт, я несколько обеспокоен, — сказал Джастин. — Я хочу, чтобы Лори внутренне успокоилась и чтобы все, что произошло, больше не тревожило ее. Но прежде нужно узнать всю правду, а она все глубже прячет ее. — Доктор, вы мне уже порядком надоели. Вы можете прямо сказать, что вам надо? Она готова принимать лекарства. Она поклялась, что ни за что не будет ночевать дома, а теперь хочет опять вернуться туда. Она понимает, что ее родители погибли в результате несчастного случая, а не по ее вине. У парня на станции техобслуживания, где она договорилась насчет ремонта своей машины, были волосатые руки. Она не виновата, что из-за этого до смерти испугалась его. Она все прекрасно понимает. Вам этого мало? Послушай, Кейт, ты знала, почему Лори отказалась от осмотра своей машины и ни разу не сказала мне об этом? А почему ты сейчас решила мне сказать? Сара вспомнила Сэма, механика станции техобслуживания в городке. Она только вчера заправляла у него свою машину. Сэм работал там с конца прошлого лета. Он был крупный, со здоровыми ручищами. Вчера он был в рубашке с коротким рукавом, и она обратила внимание, что даже кисти его рук были покрыты густыми кудрявыми волосами. Кейт пожала плечами. «Я говорю, потому что уже устала от секретов. К тому же этой плаксе в тюрьме будет безопаснее». «Безопаснее от чего?» «Безопаснее от кого?» — тут же спросил Джастин. «Кейт, ты делаешь ей только хуже. Расскажи все, что ты знаешь». «Я знаю, что пока она на свободе, они могут добраться до нее. Она никуда не денется, и она это знает. Если она вскоре не отправится в тюрьму, это случится». «Кто угрожал ей?» «Кейт, прошу тебя!» Джастин упрашивал и чуть ли не умолял ее. Она покачала головой. — Доктор, я уже устала повторять вам, что я не знаю всего, а мальчишка, который знает, не хочет с вами разговаривать. Он очень сообразительный. Вы меня утомили. Сара смотрела, как с лица Лори исчезло выражение агрессивности. Она вновь легла на кушетку, ее глаза закрылись, и дыхание стало ровным. Кейт теперь вряд ли появится, — прошептал Джастин Сари. По некоторым причинам она считает свою работу законченной. — Сара, взгляни на это. Он протянул ей рисунки Лори. — Посмотри на эту неподвижную фигуру. Тебе ни о чем не говорит это ожерелье на ее шее. Сара нахмурилась. — Что-то знакомое. Я где-то видела его. — Сравни эти два рисунка, — сказал Джастин. — Они самые подробные из всех. Здесь виден овал с бриллиантами в центре квадрата. — Это тебе о чем-то говорит? — Странно, — произнесла Сара. — У матери было несколько красивых украшений. Они хранятся в сейфе. Среди них есть один кулон. Маленькие бриллианты обрамляют центральный камень. — Что? Что же это за камень? Аквамарин? Нет, нет, не аквамарин. Я сейчас вспомню. Это... Не произноси этого слова, оно запретное. Это был звонкий, встревоженный, но решительный мальчишеский голос. Лори приподнялась и пристально смотрела на Сару. — Что за запретное слово? — спросил Джастин. — Не произноси его! Мальчишеский голос из уст Лори звучал одновременно и требовательно, и просяще. — Ты тот самый мальчик, который хотел поговорить с нами в прошлом месяце? — спросил Джастин. — Мы до сих пор не знаем, как тебя зовут. Запрещено называть имена. — Может, тебе это и запрещено, но Саре-то можно. Сара, ты помнишь, какой камень был в центре маминого кулона? — Это был опал, — тихо сказала Сара. — Что у тебя связано с опалом? — спросил Джастин, повернувшись к Лори. Сидевшая на кушетке Лори потрясла головой. Выражение ее лица стало естественным. Она выглядела несколько озадаченной. Я отключилась. На меня напал сон. О чем вы меня спрашивали? Опал? Это драгоценный камень. Сара, кажется, у мамы был красивый кулон с опалом.